Наследник. А от этого ужина он изначально ничего хорошего не ждал. И чем дальше, тем тяжелее было выносить это лицемерие. Скорей бы все откурились, поели расчудесной говядины под соусом с непроизносимым названием и разошлись по домам. Устал он, а еще и Леночка эта откуда только свалилась. Теперь и за ней приглядывать придется, будто старухи мало. А корга ни за что мимо подобного экземплярчика не пройдет. Леночка же слишком вежлива и слишком дура, чтобы избежать знакомства. Или не дура? Очередной кандидат, чтоб ее... С другой стороны... А может, ну его, может, пусть сходятся. Тогда и старая на глазах будет, и молодая. Какое очаровательное создание! Императрица повернулась к нему. Серые глаза ее счастливо сияли, а на щеках появился румянец. Мила, свежа, непосредственно. Что еще нужно? Правду ему нужно знать, правду об этой сахарно-карамельной Леночке. Кто она, откуда взялась и чего добивается? Тогда, наверное, он сможет принять решение. Она напоминает мне меня. В молодости, конечно. Смех, скрип и стук веера, подлокотник кресла. Молодости, конечно. Ах, как давно это было! И сколько упоительных воспоминаний! Мы должны познакомиться с ней поближе. И мы просто обязаны с ней подружиться. Лёля, услышав, вздрогнула, очнулась ото сна и сухо поинтересовалась. И как вы планируете с ней дружить? Она же примитивна. «По-моему, ты преувеличиваешь», — заметила Женечка, мельком взглянув на часы. «Извините, я скоро». «А она куда? Она вроде не курит, а туалет занят». Но ни Лёля, ни Шурик, сразу вспомнивший о говядине, ни старуха на Женечкину эскападу внимания не обратили. Но все же девица чересчур прямолинейна. И это хорошо. Это просто замечательно. Правда, Геночка? Не Геночка он, хотя ей не докажешь. Ей все равно. И вечер просто чудесный. Спасибо, Лёлечка, такой подарок. Теперь мне будет с кем делиться воспоминаниями. Для начала воспоминаниями, — подчеркнула старуха, улыбаясь хитро и счастливо. Если кого-то и удивила эта скоропалительная женитьба, казавшаяся, да и бывшая жалкой попыткой вернуть утраченное былое равновесие, то виду не подавали, жалели. И ее, вдову, молодую да красивую, и его, пусть не молодого, но при троих детях, которым каждый знает, без материнской опеки никак. «Ну-ну», — только и сказала Клавка рыжему кошаку, последнему из шести. Прочие уже с месяц, как по новым хозяевам, жили. Кошак не ответил, зыркнул зеленым глазом, да когти в обивку вонзил. Чуял верно, что и ему недолго в этой квартире осталось. А соседей могли бы и позвать. Пожаловалась Манька супругу, и тот согласился. Васина ничего не сказала, просто тихо напилась. Могли бы, но не позвали. Никого не хотел видеть Вацлав. которому эта свадьба совсем на свадьбу не похожа, казалась предательством. Не желала застолья и Федина, по робкой просьбе супруга, оставившая прежнюю фамилию. А дети к свершившемуся отнеслись и вовсе равнодушно. Милочка был слишком мал, Дарья замкнута, а Сергей и вовсе непонятен. Вежливый, обходительный, но... Нет, не лежала у Федины к старшим душа, хоть и уговаривала себя, приучала, улыбалась старательно, завтраки готовила, банты завязывала, сказки рассказывала, да сама понимала, ложь это. Не такой она себе эту жизнь представляла. Впрочем, другой не было. Постепенно Федина привыкала и к Дарьиным истерикам, поводом которым мог послужить любой пустяк, и к молчаливому, но постоянному упрямству Сержа, все и вся делавшего наперекор ее слову, и к равнодушию Вацлава. Эти трое стали неважны. Чужие, случайные люди, существование рядом с которыми необходимые условия, чтобы быть с Милочкой. Милослав, Славик, Слава, Мила, Милочка, Милюша. Федина могла придумать тысячу и одну вариацию дорогого имени и украсить каждую сотни оттенков нежности. По утрам он растрепанный, сонный, хмурится, злится, трет глазенки кулачками и капризничает. А днем игривый, любопытный, все-то ему надо потрогать, до всего дотянуться. К вечеру устает, успокаивается, и уже можно на ручки взять, обнять, погладить, утереть чумазую мордашку. Уговорить отправиться в кровать и, открыв толстенную книгу сказок, читать. Милочка заснет почти сразу, сунув ладошки под щеку и улыбаясь ей, и радуясь тому, что она, Федина, рядом. Конечно, рядом. Будь ее воля, она и ночевала бы в детской. Но Вацлав против. Вацлав жесток. Он не понимает, что Милочка еще маленький, и ему забота нужна. Вацлав хочет от сына самостоятельности, ставит в пример Сержа. Но тот в отца пошел. Вежливая ледышка. А Милочка Анжелочкин, пусть и не ею рожденный, но ведь родной же. Прошло пару лет. Как-то вдруг разродилась сыном Клавка, а чуть позже обзавелась дочкой Манька, неродной, приемной, светленькой да кудрявенькой, один в один похожей на Дарью. Впрочем, та подросла, подтянулась, очень быстро потеряв уютную детскую пухлость, которая сменилась угловатостью и худобой. «В мать будет», — сказала как-то Клавка, с которой теперь пришлось встречаться часто. Клавка выходила с коляской, а Федина с Милочкой. «Ну, вылитая Элька, на лицо поглянь, а повадки никто ж не учил, но материны, а Сережка-то отцовской породы, головастенький». Федина соглашалась. Федина прикусила язык, с которого готово было сорваться едкое замечание, что эти-то хоть понятно какой породы, а у Клавки в коляске приблудыш, не пойми от кого прижитый, небось ни в мать, ни в отца. Ясно, что нагуленный. Ну, а сама когда собираешься? Не старая же. Клавка вовсе не унималась. говорливая она. И прежде-то не смолкала, а теперь и вовсе разошлась. Или твой не хочет? Оно понятно. Конечно, своих-то трое. Куда четвертого? Хотя, конечно, мог бы. Чай копейки не считает. Не считает, это верно. До чего-чего, а до денег Вацлав был не жадный. Только вот радости от тех денег ровным счетом никакой. Снова хотелось иного. Ни равнодушия, ни вежливости, уважения, любви. И снова почти до слез в подушку, до закушенной губы, до разбитой в порыве гнева чашки, до сдерживаемого из последних сил крика, до ненависти к той, которая эту любовь украла. Почему она, даже мертвая, получила то, что должно было отдать живым? А Манька-то говорит, что ты хорошо устроилась. Ну, а я так не завидую. Клавка достала из сумки бутерброд с сыром, завернутый в газету. Бумага пестрела жирными пятнами, а с одной стороны к ней прилип комочек белых ниток и длинный темный волос. Федина поморщилась. Клавка же на подобные мелочи не обратила внимания. Развернув газетку на коленях, разодрала слипшиеся куски батона, пальцами поприжала сыр и протянула половину. Спросила: «Хочешь?» «Спасибо. Нет. Ну, сама смотри. А я так тебе не завидую. Ну, не на вот столечко даже». Отщипнув крошку, она кинула ее в рот. Я и Маньке говорю: «Чему там завидовать? Это ж какая жизнь-то? Муж не любит, дети чужие». Младенчик захныкал, и Клавка, позабыв про бутерброд, торопливо затрясла коляску. Вот только молчать не замолчала. «А я так тебе скажу». Она повысила голос, перекрикивая плач. «Не в свой дом полезла. Не своею жизнью живешь. Не своею и доживать будешь». Этой ночью Федина впервые за долгое время не могла уснуть. А уснув, плакала в подушку. Но муж не слышал. С самого начала по молчаливой договоренности супруги ночевали раздельно. Ее робкие попытки изменить ситуацию закончились мучительным объяснением Вацлава, раз и навсегда убившим надежду на что-то иное. Но любовь в ее жизни все же была. Милочка, ее родной, ее дорогой, ее самый лучший ребенок, чистый, светлый, не испорченный знанием той, другой, которая была до Фединой. Ради Милочки она готова была убить, украсть, умереть. Но пока требовалось лишь находиться рядом, и она находилась, радуясь каждой проведенной минуте, считая дни и бережно сохраняя в памяти самые светлые моменты. Милочка и акварельные краски, яркие пятна, которые не пятна вовсе, а солнце, небо, и она, Желочка. Анжела он не выговаривал, а слово «мама» боялась сама Федина. Милочка и рисунки манной каши по столу и одежде, довольная улыбка и счастливые курлыканье, липкие от варенья ладошки, оставляющие отпечатки на стенах. Милочка и книги. Он любопытен. Он хочет смотреть, трогать, пробовать на вкус и прочность. Все дети такие, но Милочка особенный. Она знала это с самой первой встречи, с самого первого взгляда, и знание помогало противостоять требованиям Вацлава, который с чего-то решил, что она балует ребенка. «Хватит потакать всем его капризам!» — требовал муж, в кои-то веки повысив голос. «Сегодня он залез к Сергею в портфель, а завтра в кошелек ко мне заберется!» «Глупость какая! При чем здесь кошелек? И вообще нельзя так с ребенком! Он же не нарочно, он любопытный просто! А Сергей мог бы повыше портфель свой поставить. Он-то старше, он-то понимает. Или он нарочно? Ну, конечно. Сергей Милочке завидует, как старшие завидуют младшеньким и любимым. Потому и подстраивает эти неслучайные случайности. И если уж на то пошло, то никакой беды в попорченной тетради нет». Перепишет. А Милочка плачет. Милочка не привык, чтобы на него кричали. И эти слезы ножом по сердцу. «Прости меня!» Анжела гасит ярость. «Это я виновата, не досмотрела. Он же ребенок еще. Я понимаю, я не мать, не смогла, не...» Вацлав бледнеет и замолкает, и молчание, привычное в этом доме, становится вдруг невыносимым. Или это потому, что из-за прикрытой двери доносятся приглушенные всхлипы наказанного Милочки? «Это ты меня прости, пожалуйста». Вацлав берет за руку, переворачивает, проводит пальцем по ладони, и в прикосновении нет ничего случайного. Более того, оно пугает явной намеренностью. «Я тебе всю жизнь поломал, использовал твое одиночество, и я виноват. Я сам надеялся, что будет иначе. И Федина надеялась. Но теперь, привыкнув к тому, что есть, она не желала перемен. Зачем? Ведь и так все хорошо. И даже замечательно. Вот, возьми». Вацлав принес черную шкатулку. «Пусть у тебя будет... Тебе будет. Жела открыла, заглянула и закрыла. То, что лежало внутри, ей было неинтересно. «Прости, Милочку», — шепнула она. «Он же еще маленький. Ему только 5 еще, 6, 7, 9, 11. Беспощадное время, бесполезные годы, песочные часы, замершие навечно в точке равновесия, когда пройденное равно оставшемуся. Часы виделись во сне, сначала редко, смутной, вызывающей недоумение фигуры. Потом стали приходить чаще. Удивление сменилось скукой, потому что и сны становились предсказуемы. «Тетя Желла!» — визжала Дарья. «Тетя Желла, скажите ему, чтобы не трогал! Отдай, немедленно отдай, паразит!» «Анжела!» — тихо просил Сергей, глядя поверх очков. «Пожалуйста, скажите Милославу, чтобы перестал брать мои книги. Или хотя бы руки мыл». «Анжела, ты должна понять», — день за днем повторял Вацлав, «что чем больше ты ему потакаешь, тем больше он наглеет». Они все ненавидели Милочку и даже не пытались скрыть этой ненависти, которую тот переживал остро, болезненно, до слез и истерик. Слезы вызывали брезгливость, истерики – недоумение. И Милочка оставался чужим. И с каждым днем, с каждым движением стрелки все более чужим. Правильно, потому что и она, Анжела Федина, в этой семье лишняя. Подобрали из жалости, поманили мечтой, а на деле оказалось, что ничем эта жизнь в нарядной пятой квартире не отличается от той прошлой. Тот же круговорот обязанностей, те же дни, и вот уже она не человек, а песчинка, застывшая в падении, обреченная навеки быть между... Хотя подобные мысли она отбрасывала сразу, укоряя себя за излишнюю мнительность. У Фединой имелось то, что придавало смысл существованию. Анжела любила Милочку. Анжела оберегала Милочку. Анжела не представляла, да и не желала себе иной жизни. Потому как невозможно она без солнышка, без зайчонка, без маленького проказника и светлого человечка. Никем, кроме нее, непонятного человечка. Милочка часто болел, а говорили, притворяется. Милочка фантазировал, обвиняли во лжи. Милочка пытался обратить на себя внимание шалостями. Наказывали. «Гляди, наплачешься еще с ним», — предупреждала Клавка, у которой Федина пыталась получить совет, а вместо этого получила глубокомысленное замечание, что пороть надо и почаще, тогда все будет в порядке. Глупости, дети и насилие – несовместимые вещи. Пусть Клавка своего и порет, если ей так охота. А у Милочки слишком утонченная натура. На него нельзя давить. Тетя Жила, как-то невзначай поинтересовалась Даша, собирая вывернутые из шкафа вещи. Милочка что-то искал. Ну, спешил, ну, с кем не бывает. И не надо делать такое лицо. Она все уберет, ей несложно. Все равно ведь целый день дома. Тетя Жила, ты хоть понимаешь, что он монстром становится? Да его в классе терпеть не могут. Слизняк и притворщик, и ябеда к тому же. Федина хотела ответить не словами, пощечины, чтобы не смогла она брата наговаривать. Это ее вина, что у Милочки со сверстниками не ладится. Если бы она с ним в детстве играла, если бы... Тетя Жила... Дашка подняла мятую рубашку, испачканную чем-то бурым. Он же вас презирает. Вы его любите, а он презирает. За мягкость. Почему так?